Ну, нельзя же заниматься такими вещами в одиночку. — Так, — сказал Сварог. — Мне, дураку, следовало бы сразу подумать. Где заклинание, там и... — Вот именно. У всего в этом мире есть свой хозяин, в том числе и у тех заклинаний, что служат злу. — Ну как, вы все еще считаете, что со мной не следует водить компанию? — Нет, — сказал Сварог, — теперь я так не считаю. — Если только вы не врете, конечно. — Зачем мне вам врать, если вы в самом скором времени можете проверить любые мои слова? — Подождите, обживетесь немного и поговорим более серьезно. — Нет, правда. У вас не верили в существование дьявола? — То как, — сказал Сварог. — У нас затуманивали мозги всякими красивыми словечками, отрицая существование за ними какой-то конкретной фигуры с собственной волей и побуждениями. — Еще одно доказательство того, что образ мышления с веками не меняется, как и человеческая глупость. Дьявол — это не просто зло, это творец зла. И при увеличении зла в мире следует не только воевать с частностями, но и искать корень зла. Одна из коварнейших штучек дьявола — убедить, будто его вовсе и не существует. — Признаться, вы меня ошарашили, — сказал Сварог. — А вы с самого начала были настроены невероятно благостно. — Ну, не совсем. Он кое-что припомнил. — Вы хотите сказать, что в моем случае не обошлось без... — Я ничего пока не знаю. И нахожусь в том милом состоянии, когда подозревать хочется всех и вся. — Но магия... — Не считайте ее универсальной отмычкой, — сказал Гаудин. Прежде всего потому, что нам противостоят силы ничуть не слабее наших, а в чем-то, надо признать, даже сильнее. Нам следовало бы о многом поговорить долго и подробно, лорд Сварог. Но время неподходящее. Не смею вас больше задерживать. Веселитесь. Вот только... Голос его звучал совершенно спокойно, даже небрежно, но улыбка показала Сварогу волчьим оскалом. — Поосторожнее с Яной. — Что вы имеете? — начал Сварог недобро. — Право же, ничего конкретного. Просто хочу, чтобы вы помнили. Она обладает большой магической силой, способной проявиться в самом ближайшем будущем. Но сейчас в ней много от обыкновенной девчонки с ветром в голове. Ну, не смотрите на меня зверем. Должность такая — просчитывать все возможные сложности и в связи с этим регулярно навлекать на себя недовольство окружающих. Сварог поймал себя на том, что этот человек ужасно его раздражает и злит. Но чем-то определенно нравится. Еще и потому, что занимается серьезным делом посреди беззаботного веселья. Глядя вслед удалявшейся сухопарой фигуре, Сварог покачал головой. Он верил и в Бога, и в черта. Но когда тебе столь скучно и буднично сообщают, что дьявол — не абстрактный обитатель таинственной далекой бездны, а существо, находящееся где-то рядом, и склонное то и дело вмешиваться в окружающую тебя жизнь, честное слово, это многое меняет. Он вернулся в зал. Зал был исполинских размеров. В нем преспокойно могла бы вести воздушный бой парочка истребителей, не чувствуя себя особенно стесненно. В глазах рябило от сотен разноцветных костюмов. Причем гости вели себя так, словно обычной силы тяготения здесь не существовало.